Глава 12. Навигатор Сергей уже привык к присутствию двух надзирателей, что находились в одной камере с ним. Он почти не замечал этих киборгов в аскетически убогой обители, в которую был заточен пару дней назад. Шел второй час, как Сергей молился Богу. «Дорогой великий Господь и Бог, я люблю и славлю Тебя. Я благословляю Твое святое имя. Я превозношу Тебя в своем сердце и в своей жизни. Ты — Бог милостивый, Ты — Бог всемогущий и вездесущий. Вся слава и вся хвала Тебе. Я молюсь Тебе за наш космолет, за весь экипаж, за всех переселенцев, что сейчас находятся в биочипах. Я призываю во имя Иисуса Христа на наш корабль и на всех переселенцев Твою милость, Твою благодать, Твое царство и Твою волю. Спаси, помоги нам во имя Иисуса Христа. Мы любим Тебя и славим Тебя. От имени всего экипажа и переселенцев я провозглашаю, что Ты есть наш Бог и Господь. И нет другого Бога во всей вселенной, кроме Тебя. Мы уповаем на Тебя и верим Тебе. Мы доверяем Тебе. В своем слове Ты сказал: «Воззови, и я отвечу Тебе, и я взываю к Тебе и прошу Твоей милости и любви к нам». Мелькнула и почти сразу же погасла мысль о киборгах-надзирателях. Что оседает в их электронных мозгах? Только текст молитвы. В киборгах нет Божьего Духа, который Бог вкладывает в человека, а значит, они не могут быть по-настоящему живыми, одухотворенными существами при самой совершенной электронике. Человеческие изобретения сделают их только еще более изощренными и умными. Все вокруг озарилось ярким светом, который исходил от существа неземного происхождения, внезапно возникшего в мрачном, неказистом помещении изолятора. Огненное существо мужского облика, ростом более 2 метров, в белоснежном плаще сверкало яркими сполохами молний. От этого видения навигатор пришел в неописуемый ужас. В страхе и трепете он непроизвольно пал перед пришельцем на колени. «Встань, Сергей! Я не Иисус Христос!» — услышал навигатор глубокий, звучный мужской голос, полный любви и уважения. «Я ангел, Твой служитель. С первого дня Твоего появления на свет я приставлен защищать Тебя». Крепкая рука ангела подхватила Сергея и помогла ему подняться. В ватных от паники ногах билась сила, которая дала возможность устоять Сергею и не рухнуть вновь к хрустальным сандалиям ангела. «Ты молился, и небо ответило тебе. Я покажу тебе нечто великое и недоступное», — утешил Сергея ангел. Через какие-то мгновения все вокруг стало исчезать и растворяться в белесом зыбком тумане. Неожиданно куда-то пропали киборги-надзиратели, исчезли решетка и камера. Огромная махина космолета тоже медленно растворилась в пространстве космоса и куда-то исчезла. Навигатор вместе с ангелом оказался в большом сказочном по красоте пассажирском самолете. Все в нем источало и искрило волшебным золотым светом. Двухместные сиденья просторного салона были заполнены пассажирами. Рядом с каждым человеком сидел его ангел. Между людьми было много общего. Не сказать, чтобы они были одинаковой внешности, но что-то близкое и родственное было между всеми пассажирами. Все они были нарядными, царственными, наполненными светом и великой радостью. Сказочный лайнер поднимался все выше и выше. Самолет летел совершенно бесшумно. Время от времени к нему приставало небольшое облако. Окно превращалось в дверь, и человек покидал лайнер в сопровождении своего ангела. Безо всякого трапа человек легко ступал на облако, которое сразу же уносило далеко вверх. Спустя какое-то время на одном из таких облаков оказался и навигатор. Облако точно так же резко оторвалось от лайнера и со скоростью космической ракеты помчалось в бескрайние просторы Вселенной. А еще через какое-то время, как-то очень внезапно и неожиданно, облако с навигатором причалило к тверди совершенно нового мира. Навигатор видел, как сюда же причаливали другие пассажиры со своими ангелами и также с трепетной радостью ступали на эту новую для них землю. Их восторженно встречали и приветствовали ангелы-привратники. Они открывали книги со списками и сверяли по ним вновь прибывающих людей. Все здесь было намного прекраснее, чем в самом райском уголке земли. Свет был нежным, осязаемым, мягким. Воздух был удивительно вкусным. Этим воздухом хотелось дышать и дышать. Небо переливалось восхитительными красками. Отовсюду неслось пение ангелов в сопровождении божественной музыки. Трава под босыми ногами стелилась ласково и упруго. Причудливые цветы невероятной красоты благоухали неземными ароматами. На деревьях висели разнообразные плоды. Навигатор решил попробовать одно из них. Он подошел к дереву, на котором сразу были и цветы, и созревающие плоды, и те, которые уже поспели. Навигатор протянул руку, чтобы сорвать фрукт, и ветки в ответ на его желание сами наклонились к его ладони. Невероятно вкусный плод, похожий на грушу. Его не нужно было надкусывать, жевать, потому что он таял во рту, словно мороженое. Запах одновременно был малины, дыни и еще чего-то ароматного. Сергей съел неведомый плод, и его объяла неописуемая радость. Появилось ощущение, что за спиной выросли крылья, которые стремительно понесли его над травой. Сергей притормозил около странного сооружения, напоминающего огромный стеклянный аквариум. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Объемная емкость была заполнена плотным газом, в котором плавали небольшие существа, явно похожие на человеческие зародыши от 2 до 4 месяцев. Это недоразвитые души детей, которым их родители запретили появляться на свет, объяснил ангел, сопровождавший навигатора. Их матери не захотели рожать и сделали аборт. Зрелище было удручающим, и навигатор с чувством невероятной боли и тревоги стал наблюдать за происходящим внутри аквариума. Оттуда доносились душераздирающие детские голоса. «Мама, разреши мне жить! Мама, я буду любить тебя! Мама, я хочу жить! Папа, спаси меня! Я твой сын! Я твоя дочь!» Это было невыносимо слышать. Невольно на глаза навигатора навернулись слезы. Но вот что-то похожее на руку коснулось детского эмбриона, и он сразу же исчез. А через какое-то время все повторилось, и та же рука в облаке тронула другую детскую душу, и она пропала из аквариума. «Что с ними происходит? Куда они исчезают?» — с тревогой спросил навигатор. Их родители поняли весь ужас своего преступления и покаялись. «И Господь теперь забирает эти души к себе», — с готовностью ответил ангел. «А почему он сразу не забирает их?» «Чтобы преступники-родители, когда придут на Божий суд, не сказали, что не отрекались от своих детей. Поэтому эти души хранятся здесь как зримое доказательство их преступления». «А что происходит с теми зародышами, которых забирает Бог?» — спросил Сергей. «Они вырастают в полноценных людей», — ответил ангел. Через какое-то время они подошли к небольшому домику, напоминающему волшебный теремок из русских народных сказок. Жестом своей руки ангел предложил навигатору зайти в это строение. «Тук-тук-тук, кто в тереме живет, кто в невысоком живет?» — постучал навигатор в двери теремка. Внутри домика навигатор увидел молодого рослого парня, который играл на музыкальном инструменте, похожем на виолончель. «Это ваш сын», — объявил навигатору ангел. «Здравствуй, папа», — радостно произнес парень. «Здравствуй, сын. Как же так?» — взволнованно говорил навигатор. «Ты же умер. Ты покинул нас, когда тебе было всего годик. Мы так переживали тогда с твоей мамой. Спасибо Богу за милость его. Если бы он не забрал меня, тогда я бы не оказался здесь никогда». «Почему, сын?» — удивился Сергей. «Я бы пошел по наклонной вниз и стал бы негодным человеком», — ответил сын Сергея. «Бог заранее знал это. Он предупредил мое падение в пропасть грехов. Он забрал меня с земли, чтобы спасти мою душу. Спасибо ему, папа. — Спасибо, — повторил навигатор. От сына ангел повел навигатора дальше по этой необыкновенно красивой планете. Навигатор видел неподалеку от себя множество других людей. Нужно отметить, что люди здесь оставались людьми, но выглядели как ангелы. Через светлые полупрозрачные накидки были видны их полупрозрачные тела. Через какое-то время им повстречался человек, которого навигатор знал в свое время на Земле. Это был проповедник церкви, которую посещал навигатор. Кожа на его лице и на руках была жемчужная, подсвеченная изнутри. Сергей машинально глянул на свои руки и обнаружил, что и у него они жемчужные и также светятся. Проповедник тоже узнал навигатора и хотел было подойти и пожать ему руку, но ангел, предупреждающий, поднял ладонь и сказал: «К Сергею нельзя подходить, он здесь на малое время, а потом он возвратится назад». «Никуда я не пойду отсюда», — решительно возразил Сергей. «А тебя и не спрашивают», — ответил ангел. «Тут мой сын, тут мои братья-христиане. Я хочу остаться с ними». «Придет время, и Бог заберет тебя навсегда сюда». «Мне здесь очень нравится. А на корабле плохо. Темная камера, противные киборги, охранники. Вражеский космолет в любой момент может пустить в нас ракету, чтобы уничтожить». «Каждый получает то, что заслужил», — ответил ангел. «Отведи меня к Иисусу Христу. Я буду просить его оставить меня здесь». «Я уже все сказал», — коротко ответил ангел. Ангел отошел в сторону и оставил Сергея наедине с проповедником, который тут же стал объяснять, что он успел узнать здесь. «Тут нет деления на деноминации и конфессии. Здесь люди из разных христианских церквей и народов. Здесь те, которые были с Богом, что был послушен Слову Божьему, кто почитал Иисуса Христа, кто не был предан мерзости и всякой лжи. Здесь те, кто не поклонялся идолам, у кого Бог был на первом месте». «Да, я помню, что именно так написано в Библии», — согласился навигатор. «Здесь те, кто исполнял заповеди Бога, а не басни и фантазии всяких самозванцев и лжепророков», — продолжил проповедник. «Поэтому в молитве Иисуса Христа «Отче наш» на землю призывается воля Бога и Божье Царство, а не что-то другое. Я постоянно следил, чтобы не допускать в свою жизнь всякую ложь и неправду», — сообщил навигатор. «Ты многого достиг в своей духовной жизни», — согласился проповедник. «Но порой ты все еще слишком сосредоточен на своем эго. Вера в Бога, в его могущество иногда слабеют в тебе. Ты хорошо знаешь Новый Завет, но на практике не всегда реализуешь эти знания. Тебе нужно укреплять свой духовный дом, его стены, двери, окна, чтобы через них в тебя не проникла всякая духовная зараза». Что Иисус Христос говорил своим ученикам? «Только тот является Божьим чадом, кто исполняет Божью волю. Только этот человек будет благословен в земной жизни и затем взят на небо». В Евангелии от Матфея, стих 7, строфа 21, Господь Иисус Христос сказал: «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Есть множество христиан, которые поклоняются церкви, Библии, молитве, проповедникам, спортсменам, артистам, женам, мужьям, детям, вещам, деньгам и другому больше, чем великому Иисусу Христу. Бог у них на втором, третьем, десятом месте. «Я просил ангела оставить меня здесь, но он почему-то возражает», — пожаловался навигатор. «Ты еще не полностью очистился от грехов, не во всем покаялся. К тому же ты очень нужен на корабле, нужны твои молитвы за корабль, за весь экипаж». Далее проповедник стал объяснять, что нужно делать, чтобы исправить эти упущения. Многие вопросы и ответы, которые они задавали друг другу, не нужно было озвучивать, достаточно было мысленно сформулировать вопрос, как Сергей сразу же получал ответ либо через голос проповедника, либо непосредственно в свой разум. На эти полезные наставления ушло больше часа, после чего они тепло расстались, и навигатор в сопровождении ангела продолжил свое путешествие по необыкновенным сказочным местам. Он увидел людей в царских одеждах и золотых коронах. Они восседали на величественных тронах. «А это что за люди?» — спросил навигатор у ангела. «В Новом Завете написано, что все власти и начальство от Бога. Эти люди некогда были государственными деятелями, прославленными царями, президентами, министрами, генералами, губернаторами. Они достойно исполнили свой гражданский и государственный долг. Эти люди с честью оправдали оказанное им доверие, не запятнали своего мундира недостойными поступками. Они не жалели живота на благо своей отчизны и народа, а значит, самому Богу. И теперь они навечно здесь, тут их золотые пьедесталы. Не всем быть генералами, не всем быть министрами. Здесь на небе очень много тех, кто был на земле безвестным тружеником, рядовым солдатом». Ангел замолчал, и Сергей спросил. «На нашем корабле были уничтожены 3 киборга. Откуда диверсанты? Куда они исчезли?» — спросил навигатор. «А не было диверсантов», — ответил ангел. «Поражение киборгов произошло при тренировке. Киборги коменданта отрабатывали отражение атак противника. Произошел сбой в электронике. Зависла программа. Вот они друг друга и перебили». «Переусердствовали?» — уточнил навигатор Сергей. «Совершенно верно», — подтвердил ангел. «Как все просто!» — восклицал навигатор. «А мы ломали голову. Как тут замечательно! Я читал и слышал о том, как здесь прекрасно, но то, что я вижу, невозможно описать словами. Здесь так здорово! Позволь мне остаться здесь!» «Твое время еще не пришло», — отвечал ангел. «Ну, пожалуйста, на корабле так плохо!» «Что тебе сказал проповедник? Тебе во многом еще нужно покаяться, исправить многие ошибки», — наставлял ангел. «Тебе нужно укреплять свой духовный дом, его стены, двери, окна, чтобы через них в тебя не проникала всякая духовная нечисть. А все это можно сделать только на земле, в своем физическом теле. И кто-то обязательно должен сражаться за космолет, защищать переселенцев. На космолете 1000 людей, там я в клетке сижу. От меня ничего не зависит», — жаловался навигатор Сергей. «Много от тебя зависит. Твои молитвы и твои прошения за корабль заставляют небесные силы вступаться за вашу судьбу». «Столько проблем на корабле. Чем все это кончится?» — спрашивал навигатор. «Молись Богу. У Бога все под контролем», — сказал ангел. «Обязательно скажи вашему коменданту Фокусову Веселовскому, чтобы он отвратился от темных дел, которые затеял. Наш комендант — безвредный старичок». «Почти что душка», — иронизировал ангел. «А что затеял наш проказник?» — спросил Сергей. «Наполнен он гордыней, жаждой славы, а это большой грех». «А что еще?» — спросил навигатор. «Чужие тайны, не для всех ушей. Намерен сотворить он зло. Скажи ему, чтоб отказался», — повелел ангел. «Постараюсь, но зачем мне показали небеса, если я должен их покинуть?» — спросил навигатор. «Запомнить, рассказать другим о том, что видел», — объяснял ангел. «Встретить сына. Такая честь не всем дана». Они быстро добрались до места, с которого началось их путешествие. Возвращение на корабль было совсем не помпезным. Никакого золоченого лайнера, никаких серебристых облаков. Была некая широкая спиралеобразная труба, по которой навигатор летел вниз со страшным свистом, изредка чуть касаясь ее полированных боков. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «В свое время на земле ты думал, что ты такой ловкий, везучий, умный», — говорил тем временем ангел, — «и фортуна всегда сопровождает тебя. А это моя помощь и мое присутствие помогали тебе и спасали от многих бед». «Вот как? Спасибо, я не знал», — благодарил Сергей. Как-то в студенческие годы на тебя напали подвыпившие бродяги и хотели сбросить тебя в реку. Они явно спутали тебя с кем-то. Это я вытащил тебя из их рук. Как бы ниоткуда, как некое чудо, неожиданно появилась полиция. Спасибо, Господь, что ты всегда со мной и ангелов в защиту посылаешь, — благодарно воскликнул навигатор. Помнишь, как ты дважды переходил дорогу, и машины чуть не сбили тебя? Это я тогда тормозил тебя или машин, — рассказывал ангел. В другой раз ты вложил свои финансы в перспективную фирму, а она, возьми, и обанкротилась, и ты остался без гроша в кармане. Но вдруг, словно бы по мановению волшебной палочки, откуда ни возьмись, у тебя почти сразу появилась хорошая работа, а это я устроил так, что в самую обычную фирму потекли серьезные заказы. Затем я привел тебя в эту фирму и сделал так, чтобы ты понравился начальнику. Тебе же я дал знания и сноровку, чтобы ты быстро и качественно мог справляться со своими обязанностями, хотя сфера деятельности была достаточно новой для тебя. И на тебя посыпались деньги. — Спасибо, — благодарил навигатор. — Этот период своей жизни я хорошо помню. — Без Бога человека заносит в такие дебри тьмы и зла, — говорил ангел. И только Бог с нашей помощью вытаскивает нас из всяческих несчастий. «Бог велик и милостив!» — восторженно воскликнул навигатор. «И помни, Сергей, — проговорил ангел, — чем больше человек грешит, тем более связаны руки его ангела, тем меньше сил у ангела, чтобы помочь человеку. Так что пусть люди не возмущаются, когда в критические и трудные ситуации ангел не приходит на помощь». Они приблизились к кораблю и какое-то время находились у его поверхности, вероятно, для того, чтобы Сергей имел возможность обозревать всю эту серебристую махину, свыкнуться с мыслью, что обратной дороги нет. А потом ангел и навигатор легко проникли через обшивку корабля в камеру, которую они покинули несколько часов назад. Лучи ангела осветили камеру мрачного каземата ярким светом, и навигатор увидел на кровати свое безжизненное тело. Оно показалось ему каким-то ненастоящим, чужим, неприятным. Но почему это тело не выбросили, не сожгли, не кремировали до сих пор, как это сделали с преемником Павла? — возмущался Сергей. — Это тело совершенно не нужно мне. Я не хочу возвращаться в эту кучу хлама. Навигатор пытался сопротивляться, но бесполезно. Всеми фибрами своего существа он с ужасом почувствовал, как его душу насильно впихивают, вмуровывают в это мертвое безжизненное тело, которое недавно принадлежало ему. Вначале его тело сотряслось от мощного электрического разряда, потом мелкая дрожь и колючки пронзили все клетки тела. Его сердце медленно забилось, бух, бух, бух, а потом еще долго включалось в нормальный ритм, подавая в клетки тела животворящую дробь. Бронхи и легкие поспешно заполнялись воздухом, который после атмосферы райских небес казался затхлым, кислым, неприятным, удушливым. Ангела рядом уже не было. Он исчез так же внезапно, как и появился. К прежнему телу нужно было привыкать и даже учиться пользоваться им. Память Сергея еще долго хранила ощущение того нового ангельского тела, в котором было комфортно, в котором он порхал, не чувствуя своего веса, не чувствуя гравитации и сопротивления внешней среды.